учрежден Барбадосский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года. Его председателем избран председатель Барбадосского комитета дружбы и солидарности с корейским народом Дэвид Дени.